«Так я об этом и говорю», — с жаром воскликнул Терри, когда я подошел. У Расхи не было ни единого шанса. Квин неопределенно пожал плечами. «Не факт, они все же имели большое влияние, в том числе и в высших кругах. Тан Расхи не последний военный чин имел, да и людей у него в подчинении находилось немало, а среди его близких были без преувеличения сильнейшие воздушники в истории Нарлейна. Подчиненные – это не кровные родственники. Наемники в таких делах мало что решают. А вот если бы в роду Расхи было кому объединиться, то их бы так быстро не убрали. Я же сказал, не факт, для этого надо было приложить кучу усилий. Да вы не ругайтесь, ребят, робко вмешался Юджи. Честное слово, оно того не стоит. Лархи хмыкнул. Это не ругань, это просто взгляд на проблему с разных точек зрения. Так что не переживай, не подеремся. Я уселся на свое место и вопросительно уставился на раскрасневшегося Терри. Что я пропустил? О чем спор? Из чего вдруг так много внимания мертвому роду? Терри выразительно поморщился. Ну раз уж мы об этом заговорили. В общем, Лархи считает, что наш повелитель сильно рисковал, когда отдавал приказ устранить семейство Расхи. Квину отчего-то кажется, что это могло спровоцировать полноценный военный конфликт, а то и гражданскую войну. А я говорю, что у Расхи сил бы на это не хватило. Почему? Да потому что Расхи еще в прошлом веке пошли по пути усиления основной ветви и давным-давно растеряли второстепенные. С досадой отозвался Терри. Сами от них отказались, представляешь, самых сильных оставляли, тех, кто послабее, отдавали в другие рода, за счет чего резко потеряли в численности, но при этом выросли в силе и быстро вышли на первые позиции в Нарлейне. Говорят, Тан Альнбар еще в раннем детстве мог такие молнии заряжать, что при виде них люди в обмороки падали. Его отец и того больше. Сыновья, по слухам, тоже вытворяли вещи, о которых остальные могли только мечтать. Но род он ведь чем силен? Не воинами-одиночками, а своими корнями. Что значит всего три? Ну ладно, не три, а три десятка очень сильных воздушников против целой армии более слабых, зато более многочисленных магов. Что такое всего одна основная родовая ветвь, если против нее Терны может выставить десятки и сотни таких же, причем далеко не с одним боевым умением в арсенале? Хм, если я правильно помнил, то у Расхи в роду действительно не имелось второстепенных ветвей, в том числе и поэтому раньше я не считал это чем-то странным или неправильным. А вот сегодня, благодаря Терри и Налену, взглянул на полученные ранее сведения совершенно под другим углом, и в моей голове сложилась совсем иная картинка, нежели, скажем, год назад. Смотрите сами. Расхи – достаточно древний и могущественный род, искусственно доселектировавшийся до того, что в его составе осталась чрезвычайно богатая на сильных магов, но не очень многочисленная и всего одна единственная ветвь. Талант у них тоже остался всего один. Причем последнему поколению он почему-то не передался. При этом в любом другом роду, если правящая семья по каким-то причинам лишалась таланта, то бразды правления неминуемо переходили к ближайшему родственнику Тана. Однако у Альнбара Расхи не осталось родственников сходного уровня магического дара. Всего одна ветвь, причем наследники последней линии, можно сказать, ущербные. Родных братьев нет, отец и дед мертвы. Получается, что следующим Таном после смерти Альнбара мог стать лишь кто-то из его кузенов. То есть заведомо более слабые одаренные, да еще и более возрастные, которые в условиях жесточайшей конкуренции вряд ли смогли бы удержать позиции рода и рано или поздно все равно начали бы их сдавать. Ведь что такое возрастной маг? Я, между прочим, когда-то не зря сказал, что с рождаемостью в Нарлейне дела обстояли не лучшим образом. Зачать одаренного наследника – задача сама по себе достаточно непростая. Зачать наследника с какими-то конкретными способностями и вовсе проблема номер один для современного магического сообщества. Поэтому, с одной стороны, с зачатием вроде как не торопились, а с другой, возраст, на протяжении которого мужчины и особенно женщины могли заполучить одаренное потомство, был существенно ниже, чем возраст для обычного зачатия. Поэтому-то в магически одаренных семьях обычно и не бывало много детей, а наличие долгоживущих родителей вовсе не означало, что те до 100 лет могли строгать себе магически одаренных наследников. На самом деле возраст в 40-45 лет вот тот подаренным природой максимум, в который магам следовало уложиться при создании семьи, а дальше все, или обычные дети, или же вовсе ничего. И, к сожалению, ни одно из достижений современной медицины оказалось не в силах это изменить. При этом появление неодаренного ребенка в древнем магическом семействе считалось чем-то неприличным и даже постыдным, как будто не все дети были равны и не все имели право на жизнь, их рождение скрывали, о них старались лишний раз не упоминать. Они редко после определенного возраста поры просто уже не рисковали с зачатием, и предпочитали иметь одного-двух одаренных отпрысков, нежели десяток, но не имеющих дара. А ведь Тану Расхэ на момент зачатия Адра было уже немало лет, других одаренных детей у него и у его супруги больше не было и, наверное, быть не могло. Конечно, после смерти Тана остальные Расхэ все равно не вымерли бы в одночасье, сколько-то десятилетий они бы еще побарахтались. Быть может, даже начали охотно принимать в семью одаренных из других семей. При удаче как-нибудь удержались бы за их счет на плаву и, что-то потеряв, непременно приобрели бы взамен нечто новое. Однако та первая, самая ценная и наиболее могущественная их ветвь к тому времени была бы безвозвратно утрачена, а старательно взращиваемый магический дар, как и уникальный, воистину бесценный талант, попросту канул бы в лету. Само собой, Тан все это видел и не мог не понимать, что его некогда могущественный и крепкий род неминуемо движется к катастрофе. Ну а раз так, то, может, именно поэтому он и решился зачать бастарда, от отчаяния, от безысходности, и в смутной надежде, что хоть кто-то из его детей окажется достаточно одаренным, чтобы продолжить род. Но если Тан и впрямь умудрился проболтаться Терны про автономные модули с искусственно созданной личностью, которая опасно близко подходила к понятию искусственного интеллекта, то на месте повелителя я бы не просто запретил эти исследования и избавился от их идейного вдохновителя. Само собой, зная, чем они опасны, я начал бы охоту на тех, кто обладал таким же, как у Тана, талантом. Вот только даже ради этого не было смысла вырезать весь род подчистую. Напротив, намного выгоднее убрать только самих ярых отступников-ренегатов, тогда как остальных, наоборот, следовало оставить в покое. Однако поскольку в роду Расхэ, причем их же собственными усилиями, не осталось ветвей с другим талантом, а сам род оказался чрезвычайно малочисленным, то получается, что их участь с самого начала была предрешена, и у Терны попросту не осталось выхода, кроме как уничтожить весь род к Дайновой матери. Когда я всерьез задумался на эту непростую тему, Терри как раз умолк, а Квин поморщился. Вот именно поэтому я и сказал, что был серьезный риск развязать войну. Да не было там никаких рисков, отмахнулся Терри. В роду Расхэ на момент конфликта осталось всего-то человек 30 одаренных, включая женщин, стариков и детей. А что такое 30 человек, когда в других родах одних только взрослых магов наберется в 2-3 раза больше? Но есть же родственные семьи, возразил ему Квин. К примеру, те же Нарасхэ, куда, если уж ты вспомнил про переходы слабых магов, Расхэ чаще всего и передавали тех, кого не считали достойными остаться в роду. Эти два рода фактически братские, причем были таковыми на протяжении нескольких веков. Терри поморщился. Расхэ отдавали детей почти во все старшие и даже некоторые младшие рода, так что чисто по крови у них, конечно, были серьезные подвязки. Те же Нарасхэ, все верно, много лет их поддерживали. Поэтому теоретически ты мог бы оказаться правым по поводу того, что Расхэ имели много союзников, полученных исключительно с помощью договорных браков. Так я об этом и говорю. Я мысленно присвистнул. Это что же, у меня все-таки есть родственники, пусть отдаленные, в других семьях, но тем не менее, Терри же тем временем строго посмотрел на упрямо поджавшего губы Ларха. Но ты забыл об одной очень важной вещи, при переходе в другой род почти все маги дают магическую клятву, а Расхэ к тому же умышленно обрывали связи со слабыми одаренными, поэтому если маг от них уходил, то он уходил насовсем, менял фамилию, присягал новому главе. Там даже теоретически не было возможности остаться под влиянием старого Тана. Именно поэтому сейчас, хоть кровные родственники Расхэ есть чуть ли не во всех родах Нарлейна, но, во-первых, они слабы, во-вторых, их кровь уже сильно разбавлена, поэтому от настоящих Расхэ там ничего не осталось. И, наконец, в-третьих, находясь под магической клятвой они, даже если и помнят, откуда явились, верны своему новому роду. Поэтому, когда Расхэ попали в опалу, их никто из родичей не поддержал. Басха удивленно на него посмотрела. «Дерс, ты что, член столичного исторического общества? Откуда такие познания?» «Оттуда», — фыркнул Терри. «Читать надо больше, и знакомиться с родословными коллег хотя бы из первой двадцатки. Это порой бывает полезно, знаешь ли, Да и как было не посмотреть сведения по единственному за последние несколько веков семейству, которое попало в такую лютую немилость у повелителя. На это ведь были причины, правда, но какие, мне вот в свое время стало любопытно, поэтому я и полез разбираться. И, к слову, сильно удивился, когда ты, Басха, сказала, что тебе подыскали там жениха. Расхи ведь всегда были крайне придирчивы в плане выбора новых членов рода. Там такой отбор шел, что ой-ой-ой, и тут вдруг, ты, у Ани нехорошо сузились глаза. В каком смысле я, что со мной, по-твоему, не так, скорее, наоборот, усмехнулся Тыри. Я очень хотел бы знать, какой такой талант в тебе разглядели, раз твоим женихом выбрали парня из старшего рода, да еще очень замкнутого рода, куда чужаков пускали с трудом. Я мысленно присвистнул, а ведь верно, обычную девчонку вряд ли пригласили бы в такой род, с их-то манией селекции, которую Расхэ, судя по всему, довели почти до абсурда. Но почему такую невесту не показали на Беры? Может, у семьи Басха и не было такой возможности, но у Расхэ-то она точно была. Под нашими взглядами Басха неожиданно смутилась. «Я не знаю», — наконец пробормотала она, когда я озвучил крутящийся на языке вопрос. «Может, кто-то из Наберы и смотрел мою линию вероятностей, но по крайней мере меня саму никто им не показывал. Или же показывали, когда ты была слишком мала, чтобы это запомнить», — нейтральным тоном заметил я. «Как вариант», — согласился Тыри. «Уверен, без этого никто из Расхэ в сторону младшего рода, скорее всего, и не посмотрел бы. Но что-то в Басха настолько привлекло Тана, что он даже на предварительный брачный контракт расщедрился, лишь бы не потерять такую невесту. О чем это говорит?» Нален накинула нею задумчивым взором. «Ты прав. В то время как младшие рода вынуждены выбирать себе интересных новичков из самородков, старшие выбирают лучшие из того, что могут дать им младшие. Просто по праву сильнейшего. А за годы старательного отбора в таком древнем роде, как Басха, могло народиться много необычных и перспективных магов. Так почему бы наши они таким магом как раз и не быть, о чем и речь», — довольно кивнул Тыри. «В любом другом случае Танрасхэ обратился бы к старшему роду. Там, может, выбор поскромнее, зато перспектив намного больше. Впрочем, я не об этом хотел сказать. Ты сам подумай, раз уж род Расхэ был самым малочисленным из всех, то чтобы от него избавиться, Терны даже напрягаться не пришлось. Всего одно его слово, и от Расхэ отвернулись даже те, кто был с ними дружен. Никакие договорные браки не помогли. Предательство нигде не приветствуется. А Расхэ к тому же сами себя ослабили. Да, среди них были самые сильные бойцы и самые лучшие маги боевого направления, их столетиями выращивали, как цветы в оранжерее, но их элитный род выпололи всего за одну ночь, как обычные сорняки. Им просто не хватило людей, чтобы оказать достойное сопротивление. А вот если бы Расхэ не гнались за исключительностью и позволили себе, как остальные, иметь в роду магов различных направлений, то справиться с ними было бы на порядок сложнее. И вот тогда, Квин, ты бы правильно забеспокоился. Попробуй, выруби за несколько рынов целый лес. То ли дело небольшая рощица, пусть и со старыми крепкими деревьями тут даже рубить ничего не надо, пусти туда огонь, и все. К утру от нее ничего не останется. Я едва сдержал невеселый смешок. А ты-то у нас, оказывается, провидец, ведь он почти угадал с пожаром. Штурмовики Терны действительно спалили родовое гнездо рода Расхэ дотла. Ну а поскольку оно было одно, да еще и осталось без серьезной защиты, так как сильнейшие маги умудрились покинуть его все сразу. Одним словом, просчитался Танальнбар, крупно просчитался, или же был настолько уверен в успехе своего проекта, что даже в мыслях не допускал, что тот может с треском провалиться. С другой стороны, это несколько не вязалось с тем, что я знал, и порождало впечатление легкомысленности, самоуверенности и банального неумения просчитывать ситуацию. Однако Танрасхэ таким не был. Он заранее подстраховался с Эммой, заранее подумал о маленьком Адрае, о том, что тому может потребоваться защита. Если Тан безоговорочно верил в успех своей миссии, то зачем ему было ставить на таймер проект «Наследник»? Для чего раз в сутки в одно и то же время отсылать сигнал в бункер, чтобы контролировать созданный им модуль? Ну, ушел на аудиенцию к Терне и ушел. Если он не сомневался, что все будет тип-топ, то и страховаться ему было ни к чему. Тем более что Тан, судя по его записям, и в остальных вещах был не дурак. Свое первое детище, едва оно начало проявлять самостоятельность, он сам же и уничтожил. То есть он прекрасно понимал, с чем играет, сознавал, какие риски несет для него проект «Гибрид». Но тогда почему же все остальное было сделано так топорно, почему родовое гнездо осталось без защиты, зачем он взял с собой обоих сыновей, никого не оставив дома просто для того, чтобы было кому продолжить его род, если что-то пойдет не так, почему во время нападения в родовом имении не было ни одного толкового мага, почему в поместье осталось так мало охраны. Вопросы, вопросы. Кажется, со временем их становится только больше. Да и про Нарасхэ я раньше не знал. Как и про то, что чисто теоретически где-нибудь в других родах могли найтись мои дальние родственники. «Эй, Гурта!» — вдруг толкнул меня в бок Тери. «А ты чего молчишь?» Я аж вздрогнул от неожиданности. «Я-то тут при чем? Ну как же, ты ведь из Нарка, а оттуда до бывшей провинции Расхэ рукой подать. Ты же наверняка про них слышал. Такое громкое событие не могли не обсуждать». Я посмотрел на Тери с неудовольствием. Вот зачем он вообще поднял эту неприятную тему? Правда, ребята тоже смотрели вопросительно. Похоже, всем было интересно узнать правду, так сказать, из первых рук. До столицы же только слухи дошли, да и то в сильно урезанном виде и к тому же тщательно отфильтрованные журналистами. А тут, понимаешь, я сижу. Да давно это было, пожал плечами я, поняв, что отмолчаться не получится. Я тогда мелкий совсем был, но, говорят, беженцев от Расхэ много тогда в соседние провинции перебралось. В том числе и в Нарк. Простых людей вроде не трогали, даже, наоборот, с расселением помогли, с трудоустройством. Про Расхэ особой жути тоже не рассказывали. От Тана вроде как избавились, ближайших родственников убрали, поместье сожгли, вот, собственно, и все, о чем тогда говорили. А правда, что на землях Расхэ в то время свирепствовала эпидемия? Осторожно спросила Шонта. По новостям говорили, там страх, что творилось, людей всех до единого проверяли, целители никого без осмотра не выпускали. Вроде как Тан запрещенным искусством баловался. Да, неохотно признался я. Слухи такие ходили, как и патрули. Но сам я ни одного не видел, да и с беженцами лично не общался. Поэтому, что там на самом деле было, не знаю. Народ посидел, помолчал, допивая остатки сока и переваривая последние новости. Благо подумать тут было над чем, в том числе и мне. А потом Наленса вздохом отставил пустой стакан в сторону и демонстративно посмотрел на часы. «А во, 17:26, что-то мы с вами засиделись, а меня отец к ужину ждет. Мне тоже пора», — с готовностью поднялась со стула Ания. «У меня еще дела намечены на сегодня. Шонта, тебя водитель заберет?» «Да, сейчас вызову. Если хочешь, могу до дома подбросить». Басха благодарно кивнула, после чего мы быстро собрались и покинули территорию развлекательного центра, договорившись завтра встретиться у Сархы на полигоне. При этом Шонта с Анией, с трудом втиснув на заднее сиденье плюшевого Дарнома, вскоре улетели восвояси на небольшом семейном Орде, который водитель пригнал прямо ко входу в парк. Нален и Ковину ехали в другой машине с водителем, причем на этот раз донором выступил Ларха и даже прихватил с собой слегка осоловевшего Юджи, благо тому с ними оказалось по пути. Ну а мы с Тери направились совсем в другую сторону, на остановку общественного транспорта, потому что у меня денег на такси не было, а Дерс из принципа не тратился на наемные эрды. Он, правда, оказался не слишком доволен исходом недавнего разговора. Ему почему-то подумалось, что Ларха он так и не убедил. Поэтому по дороге в общагу пытался доказать что-то мне, а когда понял, что это бессмысленно, то окончательно насупился и в скором времени замолчал. Мне, разумеется, тоже было о чем подумать. Сегодняшний разговор самым неожиданным образом поднял массу вопросов, в том числе и касательно моего прошлого, на которые мне бы очень хотелось найти ответы. Да тут еще Басха со своими тайнами, любопытная Шонта, ожившие сомнения по поводу моего настоящего отца. Кстати, об отцах, вспомнив о важном, я снова почувствовал слабый укол совести, поэтому по возвращении в общежитие первым же делом позвонил Лену Дарну. Позавчера у нас не получилось поговорить. Вчера я был слишком уставшим, чтобы общаться. Сам он почему-то не перезвонил, хотя, по идее, мог бы, но все же поговорить было нужно. Поэтому, глянув на часы, я подумал, что сейчас как раз самое время, и хотя бы сегодня у нас получится обсудить все то, что невозможно обсуждать в присутствии посторонних. Правда, на этот раз вызов почему-то шел дольше обычного, так что я чуть было не решил, что пора сбросить звонок. Потом наставник его все-таки принял, достаточно скупо поприветствовал и вместо того, чтобы, как обычно, спросить, как дела, он сходу поинтересовался, не нужно ли мне чего-нибудь. При этом голос у него был неестественно ровным, сухим, как у робота. Так, как если бы Лэн Даорн или был не один, или же очень сильно занят. Зная, как он не любит, когда его отрывают от дел, я постарался максимально кратко ответить на его вопросы, после чего быстренько закруглил диалог и, попрощавшись, отключился, искренне полагая, что в скором времени он освободится и сам мне перезвонит. Однако ни этим вечером, ни следующим утром, ни в послеобеденное время, ни ближе к ночи обратного звонка я так и не дождался. Чераре тоже, можно сказать, прошел впустую. А вот в Параре я уже забеспокоился всерьез и попытался дозвониться до наставника снова. Но впервые за время нашего знакомства не смог этого сделать, после чего встревожился окончательно и набрал номер доктора Нартена, надеясь, что хотя бы он подскажет, в чем дело, и почему у меня сложилось впечатление, что Лэн-директор, как бы это помягче выразиться, не больно-то желает со мной общаться. А, Гурта, вместо приветствия пробормотал доктор, которого я, судя по шуму на заднем плане, поймал на пороге уборной. Прости, не могу сейчас разговаривать. Что? Нет, совсем не могу. У меня даже лишнего мына нет. Я нахмурился. Не можете или не хотите? Не могу, твердо повторил целитель, но я уже достаточно хорошо его знал, чтобы понимать, где он искренен, а где немного лукавит. Ладно, тогда ответьте на один вопрос. Что сейчас происходит в школе? Кто тебе сказал? Мгновенно насторожился Лэн Нартен, тем самым доказав, что я мыслю в верном направлении. Гурта, не молчи. Откуда ты узнал, что у нас творится? Я только фыркнул про себя. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что Лэн Даорн не так просто избегает разговоров. Обидеться на меня за испорченный вечер и мой поздний приход он по определению не мог. Я не клялся ему вернуться мэн в мэн, а он такие вещи просекал очень четко. Поэтому, несмотря на то, что некоторую долю вины я за собой все-таки чувствовал, игнорить меня по такому незначительному поводу наставник не стал бы. А единственной причиной его нежелания говорить могла быть лишь тяжелая травма и физическая неспособность разговаривать. Это мы уже исключили, или же серьезные проблемы в школе, о чем я первым же делом и спросил. «Так что там у вас произошло?» – осведомился я, когда доктор недовольно засопел. «Так ты знаешь, в чем дело или нет?» «Знаю, что что-то произошло, но не могу дозвониться до Лэна Дарна. Поэтому звоню вам с вопросом. Мне нужно волноваться по этому поводу и искать способ срочно вернуться в Нарк или же пока нет». Доктор немного помолчал, а потом тяжело вздохнул. «Вообще-то у нас ЧП, серьезное, но тебя это не касается. ЧП с вами, с Леном директором, с кем-то из сотрудников или с одним из учеников», спокойно уточнил я. «Ох, Гурта, да давайте уже, колитесь, вы же знаете, что мне можно доверить любую тайну, Дайн». Целитель сделал еще одну долгую паузу, словно сомневался, стоит ли говорить, а потом я услышал тихий скрип закрываемой двери, после чего доктор понизил голос и почти шепотом сообщил. «В общем, в прошедшей Адере один из мальчишек из первого класса внезапно потерял сознание во время прохождения аппаратного обучения. Начальный курс, самый первый информационный блок, минимальная нагрузка. Но у парня почти сразу начались судороги, резко дестабилизировался дар. Я, конечно, был рядом, поэтому загрузку остановил, а парня перетащил в медицинский модуль, благодаря чему все для него закончилось благополучно. Однако его семья, когда об этом узнала, резко перевозбудилась. Отец потребовал полноценного расследования. Мать обвинила руководство школы в невнимательности к ученикам, халатности, ну а потом они накатали жалобу и в общем, уже в Дуэре сюда нагрянула большая проверка из министерства. Так что как минимум 2 недели мы теперь будем находиться под пристальным наблюдением. Я мысленно присвистнул. Ничего себе новости. Ясно. Спасибо. Вероятно, Лэну Дарну какое-то время будет сильно не до меня. Это точно. У него в кабинете теперь безвылазно сидит какой-то хмырь. Все разговоры пишет. Все бумажки до последней буквы сверяет. Рыщет по всем ведомостям, накладным. А потом небось в отчете укажет даже то, что ему просто покажется подозрительным. Все настолько плохо, неприятно удивился я. У министерства есть повод вас в чем-то обвинить? Нет, с досадой отозвался доктор. Аппаратура новая, проверенная, лекарственное обеспечение на уровне. У мальчишки, судя по всему, развилась реакция на один из препаратов. Причем его родители не знали об этом и, соответственно, не предоставили нам информацию, что у ребенка возможна реакция на препарат. Простая, как говорится, случайность. Но именно для этого я тут и сижу, чтобы вовремя отреагировать. И я все сделал правильно. Мальчишка жив, его дар в полном порядке. Поводов для беспокойства нет, ведь такое с каждым может случиться. Но тут вот какое дело, аппаратуру-то нам поставляли именно по программе министерства. И если окажется, что хотя бы на одном аппарате установлена программа с дефектами, я скривился. То есть они не столько проверяют вас, сколько свои задницы прикрывают. В точку. Поэтому будут искать любой повод прицепиться. Ко мне, к моему помощнику, к директору, к накладным, к аппаратуре. И если в модуле что-то найдут, то тогда им придется признать, что государственное снабжение школ находится далеко не на том уровне, как это написано в законах. А вскоре после этого какой-нибудь высокий чин потеряет должность. И хорошо еще, если только ее. Понял. Держитесь там, только и сказал я, мысленно посочувствовав наставнику. Доктор на это только вздохнул, после чего торопливо попрощался и все-таки сбросил звонок. Я задумчиво уставился на пустой экран. Вот же Дайн. Но аллергия, штука такая, насколько я знал, она и впрямь могла возникнуть внезапно, никто от этого не застрахован даже на Нейре. Это что, родители попались необразованные, или так трясутся над своим чадом, что в случае малейшей угрозы тут же готовы шашками махать и обвинять всех подряд в попытке умышленного убийства ребенка? В любом случае, я уверен, что у Лена Дарна с его педантичностью и вниманием даже к мельчайшим деталям и аппаратура, и бумаги, и отчеты в полном порядке. А единственное, что мог сделать для него я, это лишний раз его не тревожить. Ну и не вляпываться в неприятности, конечно, чтобы ему не приходилось переживать или срываться с места в такой ответственный момент. «Ладно», — вздохнул я, рассеянно погладив ластящегося Йорка. «Значит, будем вести себя осторожно». «Урэр», — согласился Ши, ткнувшись носом в мою ладонь, словно говоря, «не переживай, хозяин, вот увидишь, все будет хорошо». Глава 3. «С возвращением, Адра», — с улыбкой сказал Даруслима, «стоило мне только появиться в нашем общем сне. Как у тебя дела? Как практика?» Он почти всегда встречал меня, сидя за столом, спиной ко мне и повернувшись левым боком к зашторенному окну. И каждый раз во время встречи совершенно одинаково поворачивался, окидывал меня изучающим взором и улыбался точно так же, как сейчас, порой заставляя подозревать, что я вижу не человека, а обычную голограмму. Правда, вопросы каждый раз были разными, да и интонации от встречи к встрече менялись, но все же ощущение дежавю порой оказывалось настолько сильным, что я терялся в догадках, не понимая, как Лима вообще удается такое проделывать. «Какими еще успехами ты успел порадовать мастера Раа?» — снова спросил он, пока я пытался избавиться от назойливого ощущения, что это уже было. «Вы вчера собирались провести эксперимент на скорость изменения временного потока внутри пространственного кармана, или нет?» Я озадаченно на него воззрился. «Вообще-то это было 1,5 недели назад, и за это время так много всего случилось, что я даже не успел предупредить вас, что пропущу несколько дней». Даруслима неожиданно рассмеялся. «Не переживай, мне в моем нынешнем состоянии без разницы, сколько времени прошло в реальном мире. Говоришь, 1,5 недели? Ну так для меня с момента твоего ухода прошло всего мгновение, так что твоего отсутствия я не замечу, даже если в следующий раз ты навестишь меня через год или даже два». «Что, правда?» Еще больше озадачился я. «Мертвым время ни к чему», — охотно подтвердил Лима. «Поэтому его тут в общепринятом смысле и нет. Прошлое, настоящее и будущее сжато в одну единственную точку, поэтому мне действительно все равно, как долго ты будешь отсутствовать. В моем понимании ты вернешься ровно в то же мгновение, из которого ушел». Я с облегчением выдохнул. «Тогда ладно, так, наверное, даже удобнее». «Еще бы», — снова рассмеялся мертвый маг. «Так что там у тебя произошло? Почему ты задержался?» Я на мгновение заколебался, но потом все же рассказал, чем закончилась моя практика, особенно уделив внимание открывшемуся разлому и тому, что я в нем увидел. «Вот даже как», — задумчиво проговорил Лима, качнувшись на стуле. «Хотя для нестандартных разломов это вполне нормально». «В каком смысле?» «В самом прямом. Если ты еще не понял, то нестандартный разлом – это тот разлом, через который в ваш мир пытаются проникнуть пожиратели. Поэтому подобные разломы так опасны, поэтому же так быстро вскрываются и поэтому через них к вам попадает гораздо больше дайнов, чем обычно. Неупокоенные души способны сами по себе нарушить границу миров, если в одном месте их скопится слишком много. Они, можно сказать, выгрызают себе путь в мир живых, влияя на границу, как кислота, которая постепенно ее разъедает, из-за чего она в конечном итоге и рвется. А вот пожиратели действуют иначе, они границу не грызут, а продавливают, огромная масса вполне позволяет им это сделать, поэтому сначала граница просто вытягивается, словно стенка у пространственного кармана, и только после этого рвется. Именно из-за этого ваши приборы не могут уловить начало формирования нестандартного разлома. Если граница не повреждена, то характерных изменений не будет видно до последнего. Ну а когда она все-таки порвется, то аппаратура, конечно, среагирует, но по факту будет уже поздно. Ведь разлом, созданный пожирателем, всегда шире, чем тот, который могут создать дайны. Поэтому нестандартные разломы приносят столько разрушений, и поэтому же во время их открытия в крепостях так много жертв. «Мне показалось, что пожиратель пришел не за нами», — осторожно возразил я. «Ему были нужны только дайны, неупокоенные души, его пища», — согласно кивнул Лима. «Но если, помимо них, в его нутро затянет еще тарн другой обычных людей, он возражать точно не будет. Ты разве не почувствовал желание шагнуть ему в пасть? Тебя разве не посетила мысль, что это будет правильно и уместно?» Я поморщился. «Посетила. И полагаю, не только меня. Если бы в крепости заранее не прозвучал сигнал к отходу, уверен, жертв было бы намного больше». «Правильно. Потому что на самом деле пожирателю все равно, чьи души забирать. Он в каком-то смысле не совсем разумен. Но на ваше счастье даже нестандартный разлом не может существовать слишком долго. Мир устроен так, что любая граница стремится как можно скорее восстановиться. И если пожиратель вовремя не уберется, он погибнет. Наш мир не для него, поэтому они обычно возле разломов не задерживаются. Ну а поскольку законы природы гласят, что чем сильнее действие, тем сильнее и противодействие, то по факту получается, что чем шире образовался разлом, тем сильнее он стремится закрыться. И тем, соответственно, короче срок его жизни. Я задумчиво кивнул. Это что же получается? Я, когда расширил разлом, одновременно ускорил и его закрытие. Именно, с улыбкой подтвердил Лима. Может, ты и не знал, что так будет. Может, ваши ученые до этого еще не дошли, но на самом деле это так. И это тоже можно использовать для борьбы с разломами. Хотя, полагаю, работа пространственных бомб основывается на таком же принципе. Мастер Раа говорил, что раскачка пространственных границ способствует схлопыванию разлома. Нет, качнул головой маг, границы миров – не упаковочная пленка, поэтому сами по себе не слипнутся. На самом деле бомбы еще больше их повреждают, но, как ни странно, это дает нужный эффект, поэтому в целом твой учитель действует верно. Хм, можно еще вопрос? Когда пожиратель уходил, то почему он забрал с собой не всех дайнов, а только нематов? Потому что душу из тела вырвать гораздо сложнее, чем забрать такую же душу, но свободную. Но я ведь почувствовал желание к нему прийти, снова засомневался я. Почему же дайнов, которые успели обрести тела, это не коснулось? Почему они не пошли к нему толпами, хотя, по идее, должны были? Даруслима на пару мгновений задумался. Я, конечно, не специалист, но могу предположить, что дайны просто слишком хорошо знают, кто такой пожиратель. Ужас, который он вызывает одним своим видом, не говоря уж про ментальный посыл, безостановочно гонит их вперед, заставляя метаться по промежуточному в поисках какой-нибудь лазейки. Если им удается такую лазейку найти или прогрызть, то, конечно же, они любыми путями стремятся туда втиснуться, сбежать как можно дальше, потому что чем больше расстояние, тем менее выражен эффект от присутствия пожирателя. А если оказывается, что пожиратель пришел за ними следом. В общем, они не зря бегут от разлома во все стороны, да еще с такой прытью. К тому же здесь, в промежуточном, неупокоенные души гораздо меньше подвержены его зову. Некоторые ему, конечно, поддаются сразу, но чаще, хоть они и слышат его, скажем так, порождаемый пожирателем страх зачастую оказывается сильнее его же собственного зова. Быть может, попав в мир живых, они сохраняют за собой это свойство, а может, с приобретением тела эта способность еще и усиливается. Наконец, я думаю, что не все маты сумели сбежать от пожирателя. Скорее всего, те, кто задержался возле разлома, все-таки поддались ему и погибли. Возможно, вынужденно признал я, мне тогда было не до того, чтобы разглядывать, кто из дайнов куда бежит и сколько их осталось. Но вот в чем я точно уверен, так это в том, что когда я осознал, кто именно меня зовет, то противиться зову стало немного легче. Правда, в отличие от остальных, я сразу понял, с кем имею дело. А если бы не знал, то, скорее всего, живым бы оттуда не вышел. Тебе повезло, что ты смог остановиться. Видимо, с врожденной ментальной защитой у тебя все в порядке. Угу. Мне и Сэммой крупно повезло. Если бы не она, никакая защита бы меня не спасла. А как у тебя дела с даром? Неожиданно поинтересовался Лима. Там, у разлома, ты здорово перенапрягся. Обычно в таких условиях дар начинает развиваться быстрее. Честно говоря, не знаю. Меня из медпункта сразу в Терин отправили, и больше я диагностику не проходил. Но на словах сказали, что дар стабильный. Да и если бы я шагнул на следующую ступень по какой-либо ветке, я бы это сразу почувствовал. Но у меня и сейчас осталась вторая ступень по магии молний, первая по магии пространства и пока еще нулевая по магии времени и магии сна. Странно, после короткой паузы проговорил маг. После того, что ты рассказал, я был почти уверен, что ты сделаешь еще один шаг вперед хотя бы по одному направлению. Не возражаешь, если я тебя проверю, а вы умеете? Я все-таки маг, хоть и мертвый, усмехнулся он. А магия, если помнишь, это по большей части свойство разума, а не физического тела, так что некоторые способности я за собой сохранил. Но поскольку мы все-таки находимся в твоем сне, то мне нужно спросить у тебя разрешение. Я снова ненадолго задумался. Хотите сказать, что после смерти маги сохраняют все, чем владели при жизни, только то, что имеет отношение к магии разума и особенно сопряженному искусству? Почему именно к нему? Лима пожал плечами. Потому что в промежуточном нет огня или воды, как физического явления. Нет воздуха, которым ты мог бы ты управлять, земли, на которую можно было бы опереться, и никаких других природных явлений. У человека здесь нет даже тела, а вот сознание есть, и оно своих свойств не теряет даже после смерти. Поэтому я, будучи пространственным магом, по-прежнему могу воздействовать на пространство, хотя и не так, как раньше, конечно. Еще я могу читать мысли, опять же, если ты мне это позволишь. Ну и в отношении времени есть свои нюансы, хотя в целом, да, своих прежних способностей я, можно сказать, не потерял. И хотя они несколько видоизменились, кое-какие вещи, которые я мог делать, пока был жив, все еще мне доступны. Хорошо, попробуйте, не стал возражать я. На сам сон, надеюсь, это не повлияет, нас с вами отсюда не вышвырнет. Я буду соблюдать максимальную осторожность, пообещал Лима, поднявшись со стула и подойдя ближе. И за пределы того пространства, которое ты мне выделил, постараюсь не выходить. Я недоуменно огляделся, но тут Макс улыбкой показал мне сперва на пол, а потом на стены справа и слева, на которые, признаться, я раньше особо не смотрел. Но вот когда он указал, на чем заострить внимание, я заметил, что, оказывается, нашу общую комнату как будто поделила пополам невидимая черта. В частности, я вдруг обнаружил, что на моей половине хоть чуть-чуть, но все же светлее, чем на половине Дарусалима. Мебель на ней выглядит слегка новее, чем на той стороне. Причем изменения были совсем незначительными, очень и очень слабыми. Однако на стыке двух наших пространств их все-таки можно было увидеть. «Подойди», — попросил Лима, остановившись у пролегшей на полу едва заметной черты. Насколько я помню, он никогда за нее не заступал. Да и сейчас, похоже, не собирался. Я, поколебавшись, подошел к магу на расстояние вытянутой руки, а потом подумал и все-таки подступил вплотную, так, чтобы носки наших сапог практически соприкоснулись и чтобы наши лица разделяло всего несколько райнов. «Закрой глаза», — снова попросил маг, — «не шевелись, думая о чем-нибудь приятном». Я снова послушался, мельком подумав, что вот сейчас мне бы очень пригодилось умение Эммы подсвечивать нейнитовые частицы, потому что мне ну просто очень хотелось знать, что именно делает сейчас маг. Выход из ситуации, правда, нашелся, для этого всего-то и надо было неплотно прикрыть веки. Поэтому я видел, как Лима поднял руку и поднес раскрытую ладонь к самому моему лицу, а потом тоже закрыл глаза и слегка шевельнул губами. При этом никаких ощущений его воздействия мне не принесло. От его руки даже тепло не ощущалось, как будто ее и вовсе не было. Какое-то время Лима просто постоял, что-то там для себя исследуя и изучая, а потом опустил руку и странно кашлянул. «Можешь открывать?» Я недоуменно прищурился. «Что? И это все? Никакой ауры, как у Лена Нортона, никаких иных визуальных эффектов от сканирования, хотя он же мертвый. Да и не может быть в промежуточном обычных природных или магических явлений. Он же только что сам сказал. Но если так, то каким тогда, так сказать, местом он меня тестировал? Ситуация вот какая», неопределенно повел плечами Лима, отступив на пару шагов. «Мне, к сожалению, ни с чем сравнивать. Я не знаю, как выглядел твой дар раньше, но сейчас в нем намечается очень необычная тенденция к слиянию сразу нескольких ветвей. Это хорошо или плохо?» Насторожился я. «Скорее, хорошо. Вернее, оно может быть хорошо, если процесс завершится как надо. Хм, а чем он, по-вашему, должен завершиться?» Лима задумчиво потер подбородок. «Есть одна старая теория касательно сопряженной магии. Я в свое время ею интересовался, но, к несчастью, не успел толком проверить. Так вот, существует мнение, что раз различные ветви, относящиеся к сопряженному искусству, по сути своей весьма близки, то в конечном итоге, если суметь развить их в достаточной степени, конечно, они рано или поздно объединятся. Причем тут я? У тебя, насколько я понимаю, этот процесс уже начался», пояснил Лима, «и эти ветви на твоем даре расположены почти вплотную. Это вполне обычное явление, не переживай, но в твоем случае складывается весьма и весьма любопытная ситуация. Как ты и сказал, твоя пространственная ветвь развита до первой ступени, но при этом явно готовится перейти на вторую. В магии времени ты полноценный нулевка, который буквально на днях, если дать тебе правильный толчок, вполне может перейти на первый уровень. То же самое касается и магии сна. Судя по тому, как часто и насколько легко ты создаешь наши с тобой общие сны, по этому направлению дар тоже довольно быстро движется к первой ступеньке, а то и вот-вот вплотную подойдет к тому, чтобы ее перешагнуть. И именно сейчас это создает уникальную возможность попытаться объединить все три ветви в одну. Они практически сравнялись по размерам. Кстати, как давно ты проверялся у штатного целителя в академии? Я порылся в памяти. Перед каникулами была последняя проверка, но ничего такого мне не говорили, и не должны были. Как я уже сказал, расположение твоих ветвей вполне типично, а за время практики отстающие ветки просто обязаны были подрасти, что они, судя по всему, и сделали. «Не хочешь провести небольшой эксперимент?» – испытующе взглянул на меня Лима. «Поскольку речь идет о сопряженной магии, то есть о магии, тесно связанной со свойствами разума, то попробовать объединить эти ветви мы можем прямо здесь и сейчас». Я настороженно взглянул на него в ответ. «А вы раньше такое проделывали?» «Нет», не стал врать маг, «но я знаю, как это сделать. Суть эксперимента достаточно проста. Я объясняю, ты делаешь. От меня будет требоваться только контроль над процессом. А если что-то пойдет не так, тогда я тебя разбужу. Разорванный сон остановит процесс, и ты в любом случае не пострадаешь». «Хорошо. Что я получу в случае успеха? Одну ветвь развития магии вместо трех, сопряженную ветвь, если точнее. Из плюсов таких изменений могу назвать то, что в последующем эти ветви у тебя будут развиваться одновременно, причем независимо от того, какую конкретно из них ты будешь усиленно раскачивать. В смысле, если я буду налегать на магию пространства, то развиваться будут сразу и ветвь времени, и ветвь сна, да, они будут тесно связаны или, говоря научным языком, сопряжены. Поэтому изменения в одной тут же потянут за собой изменения во всех остальных. Отсюда же следует и главный минус такого приобретения. Степень развития твоих ветвей друг относительно друга навсегда останется в таком же соотношении, как и сейчас. То есть магия пространства у тебя всегда будет на ступень лучше развита, чем другие ветви. И это уже не изменится. Я медленно прошелся туда-сюда по комнате, но сейчас разница между ними невелика. Поэтому я и говорю, что ситуация уникальная. Ветви практически идентичны. В таком состоянии им будет проще всего объединиться. Ну и еще один плюс, о котором я не сказал, в дальнейшем к основному стволу ты сможешь присоединять и другие ветви этого же типа. При условии, конечно, что они у тебя вообще откроются и получат достаточное развитие. Если вместо нормального умения на стволе вырастет лишь куцая пупырка, то, естественно, объединять там будет нечего. А вот если ты подтянешь ее от нулевки хотя бы до первой ступени, то там уже появится с чем работать. Я не на шутку задумался. Идея, конечно, заманчивая. По сути, Лима предлагал мне ускорить в несколько раз процесс раскачки магического дара, причем сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, это было замечательно, оставаться на несколько недель без всех сопряженных умений, как только одно из них прокачается, было не кайфово, особенно в перспективе последовательного развития каждой ветки, которая будет тормозить развитие всего блока этого вида магии. С объединенными ветвями я на каждой прокачке буду подтягивать уже не одно умение, а сразу три, из-за чего время блокировки дара тоже, соответственно, сократится. С другой стороны, методика непроверенная и, прямо скажем, ненадежная, если Лима честно признал, что ни разу ее не проводил. Я готов поклясться, что предлагаю только помощь. Совершенно правильно расценил мои колебания мертвый маг. В промежуточном магические клятвы не утрачивают своего значения. К тому же я кровно заинтересован в том, чтобы ты развивался и дальше, а не страдал от наших общих ошибок. Ведь если ты не станешь сильнее, то не сможешь мне помочь, а мне рассчитывать больше ни на кого. Поэтому я приложу все усилия, чтобы тебе не навредить. Что ж, логично. Если Лима хочет отсюда выбраться, он действительно об этом мечтает, то в его интересах мне помогать, а не гробить мое магическое здоровье. Хорошо, взвесив все за и против, кивнул я. Мы попробуем. Но сначала клятва, потом эксперимент. Лима улыбнулся. Ничего другого я от тебя и не ждал. Что ж, Адрагурта, тогда приступим. Но перед этим я хочу, чтобы ты еще кое-что сделал. Адра. Проснись. Я с трудом продрал глаза и тут же скривился. Адра, ты меня слышишь? Дайн, как же болит башка и кружится, да еще и в ушах звенит просто адски. Ничего не соображаю. Толком даже не пойму, от чего меня трясет, то ли от холода, а то ли от того, что в Тарине начинается первое за все время существования столицы землетрясения. Перед глазами какая-то муть, нос почти не дышит, по лицу течет что-то липкое, и вообще, такое впечатление, что ночью я с пьяну взял покататься чужой спорткар и на приличной скорости вмазался в столб, а теперь вот пожинаю плоды собственной дурости. Внимание! Совсем не кстати ожила в моей многострадальной голове Эмма. Фиксируется дестабилизация магического дара. Опасно высокий уровень нейромедиаторов. Дестабилизация работы нервной системы. Дестабилизация гормонального фона. Провожу корректировку. Я прикрыл тяжелые веки. И боль сними, пожалуйста. Что-то мне совсем нехорошо, исполняю. Через некоторое время мне и впрямь полегчало. Безумная, раздирающая на части головная боль постепенно притихла, шум в ушах тоже сошел на нет, да и повторная попытка открыть глаза все-таки увенчалась успехом. Как только я смог сфокусировать взгляд, то обнаружил, что лежу на боку, судя по всему, на своей собственной постели. Рядом, свернувшись клубочком, тихо попискивает во сне Йорк, а возле постели сидит на корточках встревоженный до предела Тыри и яростно теребит меня за плечо. Ах, вот что это было за землетрясение, Гурта. С невыразимым облегчением выдохнул приятель, как только я пришел в себя. Дайн, тебя задери, не смей меня больше так пугать. А что со мной было? Просипел я внезапно охрипшим голосом. Откуда мне знать ночь за окном? Я, понимаешь, проснулся, чтобы в уборную сходить, а по дороге глянул на тебя, и аж сердце прихватило. Пол пятого утра, а ты лежишь, не дышишь, подушка вся в крови. Я поднатужился и с некоторым трудом сел. Что за фигня? Однако почти сразу мой взгляд упал на насквозь пропитавшуюся кровью подушку и беспокойно вильнул в сторону, машинально фиксируя окружающую обстановку. Так, в комнате все, как обычно. Входная дверь, стены и мебель на своих местах. Правда, свет уже горит, да и дверь в уборную открыта. Вероятно, Тыри впрямь пошел ночью по делам. Прямо так, в трусах и в майке, босиком, шел, разумеется, в темноте, свет не врубал, чтобы меня не разбудить, и лишь в уборной включил ночник, чтобы ненароком не промахнуться. Уже на обратном пути, выйдя в комнату, ночник он наверняка хотел погасить, то тут услышал ши, увидел меня, и вот после этого у него волосы дыбом встали. Я снова почувствовал на лице мокрое и, машинально утерев его рукой, с досадой скривился. И правда кровь. Походу, ночью у меня знатно из носа хлынуло, на подушку аж смотреть страшно. Не мудрено, что Тыри перепугался, когда с просонья меня увидел, да и сейчас смотрел так, словно опасался, что я вот-вот помру. «Адра, ты как?» – тихо спросил он, тревожно сжав мое плечо. «Крови много вытекло, тебе к целителям надо». Помотав гудящей головой, я стянул с себя майку и, утерев лицо до конца, с трудом поднялся на ноги. Академия закрыта до следующего АДР. Из студентов тут только мы, и в ближайшие двое суток ни преподавателей, ни целителей не будет. Зато Лэн Астен наверняка на связи. Он найдет целителя, из-под земли достанет, или в клинику тебя отвезет. Тут и дураку понятно, что у тебя проблемы с даром. Я, все еще пошатываясь, добрел до уборной и, подойдя к раковине, взглянул на висящее на стене зеркало. Да, красота, страшная сила. Морда белая, как мел, по щекам и вокруг рта, уже подсохшие потеки крови. Глаза горят, как у безумца. Волосы всклокочены. Из ушей, похоже, тоже недавно шла кровь. Так что сейчас мне можно было смело пробоваться на роль зомби. От режиссеров отбоя бы не было. Эмоциональный и гормональный фон откорректированы. Тем временем сообщила Эмма. Работа нервной системы стабилизирована. Сбои в работе магического дара еще возможны, поэтому во избежание ненужных рисков я его заблокировала. Что произошло? Мысленно спросил я, наклоняясь, чтобы умыться. Я не вижу твои сны, напомнила подруга. Но около половины второго утра с твоим даром начали происходить определенные изменения. При этом резко активировалась работа головного мозга. Повысилась активность нейронов, особенно в тех участках, которые отвечают за память, зрительные и тактильные ощущения, и особенно те, которые задействуются во время использования магии. Пока изменения выглядели неопасными, я не вмешивалась. Нередко во время сна твой дар проявляет необъяснимую активность, что, вероятно, связано с магией сна и тем, что там происходит. Однако сегодня изменения были очень выраженными, и они прогрессивно нарастали. Поэтому, как только дар начал терять стабильность, я забеспокоилась, но заметила, что он при этом начал менять свою структуру, и подумала, что, возможно, ты умышленно на него воздействуешь и тебе не следует в этом мешать. В результате я перестала вмешиваться в процесс, только контролировала скорость происходящих изменений, чтобы ты случайно не перегорел. По истечении двух рейнов процесс благополучно завершился. Дар закрепил обновленную структуру, но функционально он все еще был нестабильным, что характерно для повышения уровня его развития. Сложность в том, что раньше эти изменения касались лишь одной из ветвей, тогда как сегодня изменили форму сразу три. Но, как мы когда-то и договорились, я не стала влиять на них слишком сильно. И лишь незадолго до пробуждения, когда процесс с дестабилизацией повторился, я решила поставить блок и подождать твоих дальнейших распоряжений. Носовое кровотечение развилось незадолго до этого. Судя по всему, ты себя все-таки перегрузил, поэтому существуют риски, что после снятия блока дар снова проявит тенденцию к дестабилизации. Но кровотечение я остановила. Угрозы для твоей жизни не было. Тем не менее на запах крови проснулся Йорк и начал проявлять беспокойство, поэтому я его усыпила. В отношении твоего друга я тоже планировала поступить так же, однако до своей постели он не дошел, а внезапный сон в положении стоя мог ему навредить. Поэтому я позволила ему вмешаться. В таких делах ты предпочитаешь принимать решения самостоятельно. Но если хочешь, я и его усыплю, чтобы больше тебе никто не мешал. Я утер лицо полотенцем, раздумывая над словами подруги. О том, что было во сне, я почти ничего не помнил. Вернее, пока еще не помнил, словно кто-то умышленно заблокировал мне не только дар, но и память. Однако всего одно мысленное усилие и воспоминания, как горох, просыпались на мою несчастную бестолковку, причем их возвращение ознаменовалось новой вспышкой боли, которую, впрочем, Эмма почти сразу погасила. «Я поставлю на тебя блок», — сказал Лима, прежде чем мы начали эксперимент. «Человеческий мозг, как мотор, если взять с места слишком резко, может перегореть. Поэтому, когда ты проснешься, то вспомнишь мои слова не сразу, и только после того, как все стабилизируется, память к тебе вернется. Я вспомнил также и то, что именно мы собирались сделать, и то, как перед началом процедуры Лима велел мне визуализировать свой дар со всеми ветвями, которые там имелись на тот момент. Я, разумеется, свой собственный дар ни разу вживую не видел, однако с подсказками все-таки сотворил перед собой этакий серебристый, похожий на Эмму в ее первой ипостаси шар с несколькими отростками. «Форма не имеет значения», — сказал тогда Лима. «Хоть в виде дерева его изобрази, это все равно будет верно». Я подумал и действительно преобразовал шар, создав на его поверхности небольшое дерево, этакий компактный, созданный неумелой рукой начинающего скульптора бонсай, на котором росло несколько коротких и прямых ветвей. «Вот это, «Твоя основная магическая ветвь», — сказал маг, указав сначала на бонсай в целом, а затем на одну из его ветвей. «Вот эти штуки убери, а эту, наоборот, оставь. Сделай ее толще еще вот так, а теперь создай на основном стволе такую же по толщине ветку, только покороче, да, примерно такую. Это магия молний. По крайней мере, так вижу ее я. У основания этой ветви сделай второй отросток, он должен быть длинным, а по толщине буквально с волос, не больше. Это магия пространства. Мы не будем объединять его с молниями, у них слишком разные направленности», — качнул головой Лима. «Здесь зависимость не прямая. Магия молний в определенной степени порождает магию пространства, но сама ею не является, поэтому нарушать эту последовательность мы не будем». «С нитью закончил? Хорошо. Теперь опусти ее на поверхность шара неподалеку от основной ветви. Там же, в месте соприкосновения, создай еще один отросток, в половину меньше и уже, чем магия молний. Это истинная ветвь пространства, к которой тебя привели твои молнии. Связующую их нить ты уже изобразил, поэтому теперь скрепи оба отростка так, чтобы они эту связь не потеряли. Да, можешь ее даже усилить, тебе это точно не повредит. А вот тут, почти вплотную к ней, изобрази ветку времени, размерами еще вдвое меньше, раз уж у магии пространства первая ступень, а у этой еще нулевая. Да, но исходи из того, что обе они уже вплотную подошли к следующей ступени развития, поэтому слишком мелкими по определению быть не могут. Угу, достаточно. А теперь повтори то же самое с магией сна. Сами отростки делать прямыми, любыми. Хоть загогулинами их нарисуй, это не принципиально. Я еще немного подумал, но потом решил, что раз уж мы создаем магическое дерево, то пусть оно и будет похоже на дерево. Чтобы и ствол как ствол, и ветки как ветки. Ну да, на самом деле у меня получилось целых 4 дерева. Одно главное и 3 второстепенных. Но между первым и вторым имелся небольшой узкий мостик, тогда как третье и четвертое мы вскоре должны были объединить со вторым. Теперь похоже, — одобрительно кивнул Лима, когда я закончил. Молодец. А сейчас тебе предстоит сделать главное, привязать то, что ты сейчас создал, проще говоря, ментальную проекцию к своему настоящему дару. Так, чтобы, работая с деревом, ты одновременно влиял на свой собственный дар, и тот менялся в зависимости от того, что ты творишь с его проекцией. Как это сделать? Полюбопытствовал я. С помощью упражнений на концентрацию, разумеется. Твоя задача – создать ментальную связь между проекцией и прототипом. В обычном мире без специальной подготовки у тебя вряд ли получилось бы. Но во сне некоторые вещи даются намного легче, поэтому пробуй. И начни, разумеется, с ощущений. В смысле, я должен эту связь как-то ощутить? Лима кивнул. Действуй по тому же принципу, как когда-то учился определять границы пространства. Суть одна, только зависимость тут не прямая, а обратная. Как только ты представишь и почувствуешь эту связь, она тут же и сформируется. Тогда как в обычном мире пришлось бы действовать наоборот. Легко сказать, нелинейное время, а также время, которое одновременно в одной точке является и прошлым, и будущим, и настоящим, для меня все еще звучало дико. Но все же Лима я послушался, представил, а потом попробовал и ощутить. Причем, что самое интересное, с представлением проблем у меня не возникло. Как только я подумал, что хочу увидеть на основании шара тонкий полупрозрачный жгут, тянущийся к моей голове, так он сразу и появился. Мне даже напрягаться не пришлось, точно такой же жгут в свое время существовал между мной и Эммой, так что я просто воспроизвел его по памяти, и все. С ощущениями тоже трудностей не возникло. Как только виртуальная связь между фантомным и реальным даром сформировалась, я ее сразу же и почувствовал. Так легко, словно годами практиковался, ну или же с рождения это умел. Для этого всего-то и требовалось, что коснуться рукой образовавшегося жгута и прислушаться к себе. Но вот что странно, ощущение, которое я испытал, было несколько не таким, какое я ждал. Вернее, я думал, что и ощущение смогу сформировать такое, какое мне нужно. Но не тут-то было. Когда я прикоснулся к жгуту, меня посетило странное чувство, как будто, пардон, кто-то в переполненном аэробусе вдруг нагло ущипнул меня за ягодицу. Вроде и не больно, но, прямо скажем, вызывает недоумение, удивление, неприятие и одновременно растерянность. Причем я несколько раз пытался это повторить в надежде, что чего-то недопонял, но ощущение оставалось неизменным, и это откровенно нервировало. «Ничего», — рассмеялся Лима, когда узнал, в чем причина моего недовольства. Каждый ощущает связь с даром по-своему. Да, но какого дайна она у меня идет через задницу? Главное, что она есть, все еще посмеиваясь, отозвался мертвый маг. Остальное уже детали. Все, хватит отвлекаться, настраивайся на работу и начнем. Это для меня время не имеет значения, а у тебя скоро наступит утро, и к тому моменту мы должны будем все закончить. Я раздраженно рыкнул про себя, отчаянно не желая иметь такую сомнительную связь с собственным даром. Но Лима прав, все это и впрямь сущие мелочи, и если я не научусь сосредотачиваться на том, что действительно важно, то далеко мы точно не уедем. После этого еще какое-то время мне понадобилось, чтобы избавиться от лишних эмоций и настроиться на серьезный лад. Вот уж когда я пожалел, что Эмми в мои сны ход заказан. Ну а когда я сообщил, что готов, Лима принялся раздавать указания, и я послушно повторял то, что он говорил, волевым усилием меняя структуру собственного дара, вернее, прототипа, точно так же, как делал это во время упражнений на концентрацию.